Глава 55. «Они будут в бешенстве!» Держу за руку сводного, вышагивая по пустынной поселковой дороге. На часах 6 утра, и нам удалось улизнуть из дома. Мы оставили родителям записку, в которой сказано, что мы приедем на их торжество сразу после прослушивания. Уверена, у них и так дел по горло, чтобы гоняться за нами по всему городу, но то, что после всего этого будет разбор полетов, гарантировано. Мы пытались решить этот вопрос мирным путем. Кажется, что Вадим абсолютно невозмутим в этом вопросе и ни капли не мучается от того, правильно ли мы поступаем. У меня тоже нет сомнений на этот счет, потому что этого дня мы с парнями ждали с тех самых пор, как поняли, что музыка единственная, чем мы хотим заниматься до конца своей жизни. Мы шли к этой цели и не свернем с намеченного пути. Вот и такси. Кивает Вадим на горящие перед шлагбаумом фары автомобиля. Вовремя. Выталкиваю из себя с трудом. Я дрожу от волнения. Кажется, когда я разговариваю, даже стучат зубы. Меня не покидает ощущение, что вот-вот начнется погоня, нас вернут домой, и мои мечты накроются медным тазом. Я уверена, что охрана на посту сразу поднимет панику. Чем ближе мы подходим к будке охраны, тем быстрее колотится мое сердце. Стараюсь не смотреть в сторону поста, дрожа как осиновый лист, и только Вадим сохраняет ледяное спокойствие. Иду на деревянных ногах до машины, ожидая, что в любой момент нас остановят. Но никто нас не окликает и не спрашивает, куда мы направляемся в такой ранний час. Напряжение не покидает меня до тех пор, пока мы не выезжаем на трассу. И лишь добравшись до съемной квартиры в городе, где мы будем готовиться к выступлению, я наконец-то выдыхаю. «Я заказал еду», — говорит сводный, когда мы скидываем сумки на пол в коридоре. «Не уверена, что смогу проглотить хоть кусочек. От волнения меня даже тошнит. Надо. Еще несколько часов до прослушивания, и там неизвестно, когда освободимся». Разуваюсь и прохожу в кухню-гостиную, осматривая небольшое пространство. Несмотря на то, что основное напряжение спало, тревога никак не отпускает. «Тай, поспи пару часов. Впереди достаточно времени», — слышу за спиной голос Вадима. «Не смогу заснуть. Подхожу к окну и смотрю на двор дома и спящий город с высоты 20-го этажа. От такой высоты кружится голова и немного страшно. Или это мандраж перед выступлением? Вадим, почему ты отказался от участия в этом этапе?» Медленно оборачиваюсь к нему. «Мы уже разговаривали на эту тему. Я спросила его, участвует ли он, и Вадим ответил, что снял свою кандидатуру, ответив, что это ему неинтересно. А теперь, когда наступил момент, что только мы вдвоем остались друг у друга, мне не хочется, чтобы между нами осталось какое-то недопонимание. Просто понял, что не хочу». Он смотрит мне прямо в глаза, засунув руки в карманы худи. «Или потому, что не хотел соперничать со мной. На самом деле, я очень переживаю из-за этого, потому что не хочу лишать любимого парня возможности реализоваться». «С чего такие выводы?» «До начала наших отношений ты был настроен пойти туда». «А ты не думала, что я шел туда только тебе назло? Хотелось насолить тебе и вывести на эмоции». «Нет, потому что ты явно был на первом этапе, хоть и отчаянно пытаешься это скрыть». «Я не пытаюсь, Тай». Он подходит ближе. «Просто не считаю это важным». «Почему?» «Потому что это не мечта всей моей жизни. И да, для меня гораздо важнее, чтобы ты получила свой шанс». «А какая она, твоя мечта?» «Мы никогда не разговаривали об этом. Вообще, Вадим много слушает и мало говорит о себе. А мне так важно знать все о нем, в том числе его мысли и мечты». «Пока моя мечта, чтобы нам не мешали быть вместе и чтобы ты была счастлива». Он притягивает меня к себе за талию. Щеки горят от его признания, и на душе появляется легкость с примесью вины. Если его мысли только обо мне, то где он сам во всем этом? «А что для тебя самого?» Прижимаюсь щекой к его груди, слушая размеренное сердцебиение и желая, чтобы так было всегда. Только он и я, и больше никого лишнего вокруг. «Ты», — усмехается сводный. «Ладно, принимается. Но так не бывает, чтобы не было мечты». «Есть у меня мечта. Но я не хочу выглядеть в твоих глазах слюнтяем». «Вадим!» — поднимаю лицо вверх. «Ты, видимо, меня совсем не знаешь. Такого я о тебе точно не подумаю». «Уверена?» Вижу улыбку на его губах. Более чем. Мечтаю о том дне, когда мы с тобой будем сами по себе, не оглядываясь на родителей. Когда-нибудь. Тянусь к нему губами. Когда-нибудь. Вторит он мне и целует нежно. Позавтракав, мы так и не ложимся спать, а я репетирую с гитарой до момента, когда нужно собираться. Но стоит нам спуститься в такси, как на телефон начинают сыпаться звонки и сообщения от мамы с требованием вернуться. Бёрди. Прости, мамуль, но для меня это слишком важно, чтобы я могла от этого отказаться. Так же важно, как для тебя твоя помолвка, которую ты не захотела перенести ради меня. Отправляю сообщение и отключаю телефон, оставив включенным лишь запасной смартфон, с которого дозваниваюсь до парней. И только доехав до здания, где проходит прослушивание, понимаю, что все происходит взаправду, поэтому я откидываю все негативные мысли и думаю только о выступлении.